Глава вторая. На прииск в этот день не поехали, потому что Акаемов чувствовал себя усталым, и, кроме того, нужно было докончить обозрение поповского хозяйства. Оно интересовало Акаемова как типичный образчик именно этой полосы, сложившейся целыми столетиями. «Сделаем у попа дневку, а утречком завтра и закатим на прииск», — говорил Утлых. «Каждое дело надо с утра начинать, Василий Тимофеевич». «Почему с утра?» «Да уж так истори ведется. Не нами заведено, не нами и кончится». Когда жар спал, отправились в поле. Церковная земля находилась в верстах в пяти и занимала порядочную площадь, так что на долю отца Аркадия приходилось десятин 70. Акаемов опять любовался чудным сибирским черноземом и удивлялся примитивными способами обработки. Под пашней у отца Аркадия было десятин 30, обрабатывавшихся по старинке в три поля. Осмотрели отдыхавшую землю, яровые, приготовленные с весны озими. На первом плане стояла здесь пшеница, затем овес, а рожь занимала последнее место. «Мы ведь едим только одну пшеницу», — объяснял отец Аркадий. «Даже мужики не едят ржаного хлеба». «Недаром ваших мужиков называют пшеничниками», — заметил Утлых. «Набаловался народ. Мне еще отец рассказывал, как в 50-х годах пшеница стоила 7 копеек пуд. Да и сейчас провертываются года, когда можно купить по полтине пуд. Какой случай вышел однажды, Василий Тимофеевич? Есть тут недалеко от Тюмени завод Успенский. Ну, там до воли была каторга и казенный винокуренный каторжный завод. Хорошо. Только однажды по весне и прорви плотину, значит, в половодье. Что бы вы думали, они сделали, то есть начальство? Земля-то еще не успела оттаять, так что чинить прорыв долго, а вода из заводского пруда уйдет. Подумала-подумала каторжное начальство, прикинула в уме и велела забутить провал пшеницею из своих складов. Факт. Оно вышло дешевле и скорее, чем мерзлую землю добывать. Вот какое время бывало. Рассказывать так не поверят. «Нынче-то здесь не то», — со вздохом заметил отец Аркадий. «Сильно беднеет народ». «Отчего же бедность?» — спросил Акаемов. «Много причин, Василий Тимофеевич. И кабак, и ситцы, и самовары, и прихоти всякие, и матушка лень, всего найдется. А главное, темнота нас давит. Земли повыпахивались, нужно удобрять, а мы не умеем, да и лень. Вон там, на пригорке, у меня покос, местечко на ветру, чернозем вешней водой сносит, одним словом, хорошего ничего нет. Случалось, что и косить нечего. Ну, я подумал, да раз с весны и начал его удобрять. Челканские мои мужики только в бороды себе смеются. Дескать, уела попа грамота. Я, конечно, молчу, будто ничего не вижу и не слышу. А как осенью я взял с покосов 5 больше, чем в самый лучший урожай, тогда уж они и в затылках начали чесать. Акаемова больше всего интересовали специально сибирские сорта пшеницы. Зерно было меньше, чем у кубанки или белотурки, но зато тяжелое и почти прозрачное. Конечно, эти сорта являлись переродом российских сортов, приспособившихся к местной почве и местному климату. Необходимо было их освежать новыми разновидностями, хотя этого никто и не делал. По-деревенски спать легли рано, в 10 часу вечера. Акаемов почувствовал еще в первый раз, что он устал, и был рад хорошему деревенскому обычаю ложиться рано. Тихо в поповском домике. Где-то в деревне сонно лают собаки. На деревенской улице нет неторопливого топота запоздавших пешеходов. ни раздражающего требезга столичной езды. Тихо. Акаемов думал, что сейчас же заснет, как ляжет на жесткий диванчик в гостиной, где ему была приготовлена постель. Но, как иногда случается после сильной усталости, сон отлетел. Не спится и кончено. Акаемов мог только завидовать своему спутнику, который устроил себе походную постель на полу и сейчас же заснул мертвым сном, как зарезанный. Да, это спал здоровый сибирский человек, не знавший, что такое нервы. Тихо. Окна закрыты ставнями. Кругом какая-то досадная тень. Слышно только, как храпит утлых. Да, он может спать, потому что здоров, как рыба. Акаемов чувствовал, что теперь не заснет до утра, и его охватило обидное чувство, какое испытывают больные по ночам. Все спят, а они должны мучиться, неизвестно для чего. «Какая я дрянь!» — с тоской думал Акаемов, ворочаясь сбоку на бок. «Настоящая столичная дрянь! Таким людям и жить-то не следует, потому что они являются только излишним балластом. Ну куда такой дрянной человек будет годен завтра, когда вся деревня поднимется бодрая, отдохнувшая, способная к работе, а ты будешь бродить, как отравленная муха?» Одним словом, на Акаемова напал один из тех моментов, которые переживаются людьми с расстроенными нервами. Это было какое-то глухое отчаяние. И что всего обиднее, так это то, что он знал вперед весь ход своего припадка. Завтра он проснется с тяжелой головой и промучится целый день. Может быть, будет и следующая ночь такая же, а потом все пройдет. Да, он знал все это, и все-таки переживал гнетущее состояние человека, которого придавила какая-то громадная тяжесть, и который не в состоянии освободиться от нее. Как жаль, что около него не было милой, добрейшей княжны, одно присутствие которой уже успокаивало его. Она умела что-то такое говорить, постоянно двигалась и смотрела такими добрыми глазами. Доброта у нее была в крови, а не головная. Она была добра, потому что не могла быть другой. «Нужно было ее взять с собой», — думал Акаемов. «Что ей теперь делать в чужом городе? Бедняжка скучает и думает о своей Москве». От княжны был естественный переход к остальным членам экспедиции. Акаемов теперь смотрел на них уже с новой точки зрения, в комбинации тех новых условий, которые были вот здесь, сейчас, за этой стеной поповского домика. Мысленно он видел этих столичных людей в степной глуши, в новой обстановке, и как-то усомнился и в своем деле, и даже в самом себе. Правда, что это было еще в первый раз, и притом было связано с его теперешним нервным состоянием, но важно уже то, что такая сомневающаяся мысль могла явиться. За последнее время Акаемов слишком был поглощен дорожными впечатлениями и не имел просто времени, чтобы сделать проверку самому себе, как это делал постоянно. Просто голова была занята другим, теми внешними пустяками, с которыми неразрывно связываются далекие путешествия. А что, если вот эти будущие компаньоны окажутся совсем не теми, чем он их себе представляет? Ведь в конце концов никакая энергия, никакая личная предприимчивость не избавляет от известной зависимости и именно от окружающих близких людей. И с каждым шагом вперед его личная ответственность будет расти все больше и больше. Всякая неудача будет ронять его авторитет, а это особенно важно в начале. Вот и отец Аркадий присматривается к нему, и Утлых, и те, кто остались в Екатеринбурге. Все будут смотреть не на дело, а на него. И обиднее всего то, что это дело может кончиться вместе с ним — если он вовремя не приготовит себе настоящих серьезных сотрудников и преемников. Вот именно сейчас Акаемов и почувствовал свое одиночество, то полное русское одиночество, которое не испытывается там, на далеком Западе, где больше и общих идей, и общих интересов, и общих стремлений. Лучшие русские люди всегда работали как-то в рассыпную. А тут ярко выступала новая жизнь, новые люди, новые интересы, не имевшие ничего общего даже с тем, что оставалось там, в Москве. Весь уклад сибирской жизни был другой, и деревня другая, и мужик другой, и по-другому все думали. Взять хоть тех же сибирских людей, как отец Аркадий или Утлых, за ними стоял целый исторический период, придававший свою окраску. И таких людей миллионы. Новый край с его несметными сокровищами просто пугал Акаемова. Слишком уж много было самых благоприятных условий для деятельности. Просто глаза разбегались, за что взяться, с чего начать, на что обратить внимание. Ничего, все понемногу устроится, мысленно повторял про себя Акаемов, точно с кем-то спорил. Все мои сомнения — просто результат развинтившихся нервов. Нужно забрать самого себя в руки и только. Главное — идея. Раз идея верна в своих основаниях, все остальное устроится само собой. Так целую ночь Акаемов и промучился, вплоть до белого утра, когда по улице с глухим шумом пошло стадо. Акаемов оделся и вышел во двор. Было еще свежо, и в воздухе точно налита деловая бодрость. — А, вы уже встали? — окликнул гостя отец Аркадий. — Да, что-то плохо спалось. Отец Аркадий был в своем татарском азяме и выглядел таким бодрым и свежим, как это летнее утро. Он только что задал корму лошадям и проводил остальную скотину в поле. Акаемову хотелось просто обнять его и рассказать все, чем он так мучился. Ведь отец Аркадий поймет его, как никто другой. А мы вот чайку напьемся на бережку, — говорил отец Аркадий. Там у меня есть и скамеечки, и столик. Отлично это летом. Озеро еще дымилось утренним туманом, а трава была покрыта росой. Солнце поднималось из-за озера громадным шаром, но не давало еще тепла. Скоро работница подала кипевший самовар. Это была именно работница, а не городская горничная или кухарка. Сама хозяйка почему-то не показывалась, и вчера Акаемов видел ее только мельком. Это его немного смущало, потому что он боялся стеснить этих хороших людей своим присутствием. Деревенский трудовой день нарушался в самом основании. Подкупало только неистощимое добродушие отца Аркадия, который так хорошо улыбался. «А я думал о вас, Василий Тимофеевич», — говорил он, с аппетитом допивая свой стакан. «Да, думал. Бывают такие особенные встречи. Увидишь человека, и точно век его знал. Дело в следующем. Как это сказать? Одним словом, я как-то сразу полюбил вас, как родного. Представьте себе, отец Аркадий, что я думал сейчас то же самое. Да-да, случается. А вы, признайтесь, не понимаете меня? Да не совсем. Вернее сказать, смутно догадываюсь». Акаемова охватила жажда рассказать отцу Аркадию решительно все, чем он так мучился целую ночь. И он рассказал, не утаив ничего. Отец Аркадий так хорошо слушал, покачивая головой в такт рассказа. Увлекшись, Акаемов закончил рассказ фразой: «А я знаю, что вы сейчас думаете, отец Аркадий. Может быть. Вы думаете, что все это может быть и хорошо, а чего-то как будто и недостает. И вы знаете, чего не достает, и я знаю. Одинокому человеку скучно в деревне, не правда ли? Да, без женщины оно того, Василий Тимофеевич. Природа человеческая так устроена, а в деревне женщина является и другом, и помощницей мужу в полную меру. Собственно, она строит дом. Да вы это сами увидите. Вышло как-то само собой, что Окаемов рассказал отцу Аркадию о своем знакомстве с раскольничьей девушкой и еще более странной встрече с ней в Екатеринбурге. «Вам она нравится?» — спросил отец Аркадий. «Ведь самое главное, чтобы смотреть на женщину чисто, любить в ней ее женскую чистоту. Барышниковых я знаю по слухам, были богатые, а сейчас ничего не имеют. В этом мире случается, то есть у золотопромышленников». «А как эта девица к вам относится? Может быть, это не скромный вопрос с моей стороны?» «Мне кажется, что она чему-то не доверяет. А, впрочем, чужая душа потемки. Знаю только одно, что она хорошая девушка, именно чистая. Ведь мы с ней слишком различные люди, чтобы сойтись скоро. У нее свой мир, у меня свой. Но мне доставляет величайшее наслаждение думать о ней. Вот-вот именно. Что же вы думаете делать, Василий Тимофеевич?» «Говоря откровенно, не знаю. Буду ждать письма от нее». «Так-то оно так, а как будто и не совсем так. Девица, говорите, скромная, следовательно, как же она может решиться на такой шаг? Дело в следующем. Ежели бы как-нибудь удосужилась моя попадья, так она живой рукой обернула бы все. Бабы на такие дела мастерицы, и между собой живо бы сговорились». «Нет, это неудобно, отец Аркадий». Этот интимный разговор был прекращен появлением Утлых. Он подошел с деловито-сердитым видом и заговорил. «Господа, что же вы прохлаждаетесь? Вон уже где солнышко-то. Нам пора ехать, Василий Тимофеевич». «Да чаю-то напейтесь, Илья Федорович», — уговаривал отец Аркадий. «Далеко ли вам ехать-то? До красного куста рукой подать». Утлых принялся за чай с каким-то ожесточением. Как сибиряк, он очень любил побаловаться китайской травкой и выпивал стаканов 6, а на свежем воздухе это скромное занятие было куда приятнее.